Глава 26. Юлия Никольская. Я стояла, буквально замерев на месте и медленно осознавая происходящее. В голове все отчетливее складывалась четкая и пугающая картина. Квартира, риэлтор, мои деньги – все это было подстроено Антоном. Мой бывший муж просто устроил очередной мерзкий спектакль, чтобы снова загнать меня в угол и выставить полной идиоткой. Я медленно перевела взгляд с Антона, чувствуя, как внутри меня разгорается огонь ненависти. Он стоял с издевательской ухмылкой и наслаждался моим шоком. «Что, наконец-то дошло, Юль?» — произнес он насмешливо, делая шаг ближе и самодовольно скрестив руки на груди. «Я ведь тебя предупреждал. Без моего ведома в твоей жизни ничего не происходит. Ты либо перестаешь выпендриваться и возвращаешься ко мне, либо... Сама видишь, чем это заканчивается». Риэлтор, стоявший чуть поодаль, нагло усмехнулся и, склонив голову на бок, издевательски спросил. «И как вам живется в новой квартире, Юлия Александровна? Все нравится. Я все хотел позвонить и уточнить, все ли в порядке, но как-то руки не дошли». У меня перехватило дыхание от осознания всей подлости ситуации. Деньги, которые я получила после развода и отдала за квартиру, теперь лежат в кармане Антона, минус вознаграждение для этого мерзавца. Они оба стояли передо мной и откровенно издевались, наслаждаясь моим бессилием и отчаянием. «Вы просто отвратительны!» Процедила я сквозь зубы, чувствуя, как по телу разливается горячая волна ярости. «Как вы могли так низко поступить?» Но не успела я продолжить, как почувствовала резкий рывок, и Антона буквально отбросила от меня в сторону. Я вздрогнула и, подняв глаза, увидела перед собой широкую спину Кости Титова. Он стоял напряженно, сжав кулаки, и излучал такую угрозу, что даже Антон, не удержавшись на ногах, рухнул на пол рядом с противоположной стеной коридора. А его давний хороший знакомый мгновенно ретировался, бросив товарища в беде. Падаль. «Иди в машину, Юль!» Холодно бросил Костя, закатывая рукава свитера и не отрывая взгляда от моего бывшего мужа. «Кость, пожалуйста, не надо! Он того не стоит!» Взмолилась я, пытаясь ухватить его за руку. «Поехали обратно, пожалуйста, Артем будет злиться!» Но Костя меня уже не слышал. Он шагнул вперед, нависая над Антоном и сверляя его взглядом, полным неприкрытой угрозы. «Ты знаешь, что обижать чужих женщин не камильфо?» Тихо, с опасной ухмылкой произнес он, наклоняясь ближе. «Или тебя мама в детстве этому не научила?» Антон медленно поднялся на ноги, брезгливо сплюнул в сторону и, отвечая столь же нагло, насколько позволял ему остаток гордости. «Это вообще не твое дело. Я со своей женой сам разберусь. И не твое собачье дело в это лезть». Костя ухмыльнулся и сделал шаг ближе. Голос его звучал низко и жестко. «Ошибаешься, дружище. Она не твоя жена, а твоя бывшая жена. Еще раз увижу, что ты тянешь к ней свои грязные лапы, мало не покажется». Антон резко дернулся, и я уже решила, что драки не избежать, когда из-за угла в коридор высыпала толпа студентов, которые шумно направлялись из столовой в своей аудитории. Я поняла, что это мой шанс, и, ухватив Костю за руку, резко потянула его за собой, сквозь поток студентов, которые подхватили Антона и понесли в другую сторону, лишая его возможности продолжить конфликт. Если быть уж совсем откровенной, то, скорее всего, Костя позволил мне утащить себя к выходу, хотя мог бы без особого труда остановиться и остаться там, чтобы окончательно разобраться с Антоном. Но полагаю, что наличие толпы студентов никак не играло на руку ни одному, ни второму. Уже оказавшись в машине, он раздраженно хлопнул дверью и сердито бросил на меня короткий взгляд. «Ты всегда такая упрямая и глупая, Юль. Знаешь, будь здесь Романов, так просто твой бывший не отделался бы. И мне бы еще прилетело за то, что я вообще повез тебя сюда, без его ведома». Я молчала, чувствуя себя виноватой и еще больше растерянной от произошедшего. Внутри бушевал шторм эмоций, злости и отчаяния. Мало того, что обманула Артема, так еще и втянула в это Костю, так еще и ничего не смогла выяснить, нарвавшись на бывшего. Но что за невезение? Хотя, кое-что я все же узнала. Антон причастен к афере с квартирой Артема. Может быть, это поможет? Просто отвези меня обратно в больницу. Тихо попросила я, избегая его взгляда. Пожалуйста. Костя тяжело вздохнул и завел машину, явно продолжая злиться и кипеть внутри. Всю дорогу он что-то ворчал себе под нос, явно переживая о том, как отреагирует на все это Артем. Не думаю, что Титов боялся Артема, но я еще со школы помнила, что если у Романова нет настроения и есть повод выйти из себя, то все, тушите свет. И ведь предупреждал же тебя Темыч, не лезь, дождись его, продолжал причитать Костя. Теперь оба огребем по полной программе. Когда Тёмыч злится, ему вообще лучше на глаза не попадаться. Я слушала его молча, сама прекрасно понимая, насколько он прав. Артём никогда не простит мне эту выходку, и его ярость будет оправданной. Я же обещала ему ждать, а вместо этого снова все испортила. Теперь от одной мысли, что мне предстоит ему все это объяснять, внутри все сжималось в холодный липкий комок страха. Когда мы вышли из машины на парковке больницы, я заметно замедлила шаг, чувствуя, как ноги подкашиваются от волнения и тревоги. Костя заметил мое состояние и, слегка усмехнувшись, спросил. «Ну что, удалось хоть что-то узнать там, пока ты бегала? Не зря сейчас по шапке огребем». Я открыла рот, чтобы ответить, но не успела произнести ни слова, как за спиной раздался холодный, раздраженный голос Артема. «А где это вы вообще оба пропадали?» Я резко обернулась и тут же замерла от тона, которым он задал этот вопрос. Взгляд его был тяжелым и таким холодным, что я почувствовала, как по спине пробежал неприятный холодок. Внутри все оборвалось от осознания того, что теперь нам всем придется столкнуться с последствиями моего опрометчивого поступка. И, судя по взгляду Артема, последствия обещали быть крайне неприятными.